очень хорошо земля резкая, такая ни облачности не было, и плотные, и видно лес, видно где. Реки большие, вот, или отпуск там было, где-то нет, или лески. Большая река, видно хорошо, там острова, на этой реке крупные озаки. И я делаю фантастику. Потом на 10-11 секунды, через вот вчера, thank you.